Глава 20. Вернувшись через 2 года из Германии в Рим, Тиберий отпраздновал отложенный триумф в сопровождении легатов, по его настоянию награжденных триумфальными украшениями. Но прежде чем повернуть на Капитолий, он сошел с колесницы и преклонил колено перед отцом, возглавлявшим торжество. Батона, паннонского вождя, он наградил щедрыми подарками и отправил в Равенну. В знак благодарности за то, что тот однажды позволил ему вырваться из теснин, где он был окружен с войском. Примечание. Имя Батон носили 2 вождя восставших племен. Один далмат, другой паннонец. Светоний ошибочно называет 2-го вместо 1-го. Равенна, окруженная болотами и лагунами и охраняемая флотом, стала с этих пор обычным местом ссылки для почетных пленников. Несколько лет спустя там же были поселены Маработ и сын Арминия. Потом он устроил для народа обед на 1000 столов и раздачу по 300 сестерциев каждому. На средства от военной добычи он посвятил богам храм Согласия и потом храм Кастора и Поллукса от имени своего и брата. Примечание. Храм Кастора и Поллукса по Диону был отстроен Тиберием еще в 6 году нашей эры. По-видимому, теперь он был лишь украшен вражеским оружием.